Добрый день. Хочу представить две вот такие вот общественные газеты. Почему общественные? Потому что они... Меня зовут Бояринцева Светлана. Я являюсь главным редактором вот этой вот газеты «Карусель времени». Да? А главным редактором вот этой вот газеты «Хочу в СССР-2». Является Голубев Андрей Александрович. Сегодня, к сожалению, не смог он приехать, но завтра обещался быть. Хочу немножко прям рассказать вот про эти две газеты. Мы их принесли, то есть можно взять, почитать. Значит, первая газета «Хочу в СССР-2» – это общественно-политическая газета, то есть здесь... Вот видите, тут если первый, да, нет пандемическому соглашению. То есть здесь печатается наиболее, наверное, актуальная для народа информация. Газеты никем не финансируются, то есть газеты на полном самообеспечении. Здесь вот есть внутри объявления, то есть люди, ну, собственно, печатают объявления, и за счет этого газета живет и существует. И действительно, будем очень рады, если кто-то изъявит желание печататься в этой газете, да, то есть присылайте, есть там информация, есть телефон для связи, да, электронная почта. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои статьи, текстовые варианты. Иногда вот мы тут печатаем QR-коды, ссылки на ролики, да, какие-то наиболее интересные, актуальные. Вот. То есть в газете «Хочу в СССР» это, ну, в основном общественно-политическое, историческое. То есть здесь и именно печатаются материалы, если брать исторические, то в основном людей, которые вот поднимали нашу страну из пепла в советское время, да, действительно, наши герои. То есть некоторые говорят: ой, «Хочу в СССР», это, наверное, вот СССРчики. Нет, это не те, кто оживляется, да, хотя, в общем-то, люди там тоже есть очень такие активные, и, наверное, без таких людей трудно было бы и общественности жить. Вот. Но в основном эта газета именно про нашу советскую историю. Она была у нас действительно героическая. Ну и про наше время, которое тоже требует огромного героизма. И, наконец, «Карусель времени» – это историческая, да, то есть публицистическая, историческая газета. Не побоюсь это слово, это прорусская газета. У нас очень мало в стране вот такого рода материалов. Наверное, вот, ну, две, наверное, осталось у нас газеты. Одна вот в Санкт-Петербурге издается за русское дело. Вот, и вторая вот эта «Карусель времени». То есть здесь печатается материал про русскую культуру, про культуру там других народов, про какие-то традиционные верования, про то же самое, про исторических деятелей. То есть, ну, кто читает газету, могу сказать, и та, и другая подсаживаются, потом за уши не оттянешь. Поэтому разбирайте, да, то есть вот принесли вам как материалы образцы, и давайте сотрудничать. Спасибо.